Глава 25. Похоже, действие леденца закончилось. Я ощутила тупую боль в животе и в ноге, когда мы с Дэвидом остановились на возвышенности, открывающей вид на озеро Майерхалл. Стараясь игнорировать боль, я выследила Эндела, который спокойно сидел на камне. Он ждал открытия портала и придирчиво осматривал грехов, которым удалось выжить. До тех пор, пока мы с Дэвидом не спустились к озеру, Эндел казался мрачным, но вскоре кривая улыбка украсила его лицо. «Ах, вы дошли!» «Дорога была чиста», — поделился Дэвид, вытирая капли крови со щек. «Профессор, вы оказали нам честь, я благодарен за спасение». «Я не спасал вас», — снова соврал Эндел. «Я просто убивал, мне нравится это, в стенах Академии приходится сдерживать свои желания». Эстер наградил меня неоднозначным взглядом и небрежно спросил. «Как твоя чудесная ножка, Фрей?» «Порядок». «Отлично». Профессор потянулся. «На труп меньше». Эндел старался делать вид, что ему все равно, но каждое действие выдавало, что это не так. Цепкий взгляд профессора скользил по моему телу, выискивая раны. И когда остановился на лице, я увидела, как его грудь удовлетворенно опустилась. Что это было, я вовсе не понимала. Ведь на других грехов он даже не смотрел. Мое тело обдало волной жара и легкого удовлетворения, когда я осознала, что все же дошла. Дошла до цели и совсем скоро окажусь в примитивном. Во многом я бы не сделала этого без Эндела. Вряд ли бы мне удалось добраться до Майерхалла самостоятельно. Скорее всего, я бы умерла под первым говорящим чудовищем. Внезапно среди изумрудных кустарников вспыхнули фиолетовые молнии. Они собирались воедино, вливаясь в энергетический сгусток. Я застыла, наблюдая за тонкими искорками, которые исходили из глубин сферы. Грехи всполошились и завороженно смотрели на появляющийся портал. Вот только Эндалу и Дэвиду не было так интересно, как нам. Со скучающим видом они ждали, когда портал откроется. После того, как сфера достигла габаритов в несколько этажей, Дэвид потянул меня к краю. «Пойдем, Фрей, это не больно». «Точно?» «Да, но если что, я буду рядом». Эндел громко усмехнулся. «Так трогательно, что меня вот-вот стошнит». Дэвид бросил гневный взгляд на профессора, затем снова взглянул на меня. «Готово?» «Угу». Мое сердце дико колотилось. Прихрамывая, я видела, как грехи один за другим пропадают в портале. Я так давно хотела оказаться в человеческом мире, что до сих пор не верила в реальность происходящего. 2 недели пролетели слишком быстро. Я терпела взлеты и падения, обрела врага и потеряла подругу. А теперь мне предстоит показать себя, показать то, на что способна. И способна ли? Я вздохнула, собираясь силами, после чего мы с Дэвидом нырнули в портал. Я не чувствовала ничего, кроме легкого покалывания, прошедшего по всему телу. Как только я ощутила запах озона и хвои, энергетический сгусток выплюнул меня на асфальт. Перемещение произошло настолько быстро, что я не сразу поняла, куда меня выбросило. Руки и ноги дрожали, а дыхание казалось тяжелым. Нынешний воздух был легким, холодным и влажным. Отчего-то легкие непривычно сжимались. Какое-то время голова кружилась, пока я не приняла устойчивое положение, оперевшись руками об асфальт. Тихие стоны пронеслись где-то поблизости. Я оглянулась и заметила, как из портала выпорхнули Дэвид, Эндел, а вслед за ними свалилась еще 2 грехов. Секунду спустя энергетическая сфера затянулась, погрузив улицу во тьму. Я поднялась, оглядывая переулок, где не было ни одного человека. «Куда нас занесло?» — поинтересовалась я, обернувшись на Эндела. Профессор вынул сигарету и сунул ее в уголок рта. «Лондон? Почему именно сюда?» «Дьявол сам решает, куда нас отправить». Его губы растянулись в улыбке. «Ты не рада?» «Я не знаю, все это так странно». Я съежилась. На картографии подробно рассказывали про пристанище человечества. Я предполагала, с чем столкнусь, когда выйду в центр Лондона. Я знала о городе все и в какой-то мере радовалась, что нас определили именно сюда. «И здесь так тихо», — заметила я, оглядывая местность. Тишина ночи поглотила улицу. Не было ни одного звука, который бы напоминал мне ад. Я не слышала криков, огненных вихрей, рычания монстров. Здесь было настолько спокойно, что мне вдруг стало не по себе. Я знала, что в человеческом мире нечего бояться. Из-за угла на тебя не выскочит чудовище, а лестницы не будут перестраиваться, как в академии. По улицам можно безмятежно прогуливаться, изучая архитектуру, или же познакомиться с человеком. На картографии профессор Стертл рассказывала нам о людях и неоднократно повторяла, что они добрые и доверчивые. Возможно, если бы в их жизни не было грехов, тогда бы этот мир прослыл чистым и светлым, и каждый бы удостоился шанса на перерождение. Запрокинув голову, я с наслаждением осматривала чернильное небо. Оно было другим, таким чистым, без пламенных всплесков. Крыши высоток пропадали в темном полотне, а вскоре я ощутила, как мое лицо намокло. Сперва я подумала, что плачу от счастья, но это была вода. Она падала с неба и даже не обжигала кожу. Мелкие капли окутали мое тело, а ветер растрепал огненные волосы. Так спокойно мне не было никогда. Я даже не верила, что все это происходит со мной. Я здесь, я за пределами ада, и, черт возьми, это восхитительно. «Начинается дождь», — сказал кто-то. Следом послышались разговоры, однако я не слушала их. Все мое внимание было далеко от грехов. Глаза намокли, но я не переставала глядеть на красоту этого мира. Одинокий черный ворон летел над Темзой, лениво хлопая крыльями. Я несколько секунд следила за его полетом, восхищаясь грацией и легкостью этих могучих крыльев. Вскоре птица скрылась, и меня больше удивило то, что она не собиралась нападать на всех, кого заметит. Ее целью было необъятное небо, а не наши головы. Несмотря на то, что во все стороны передо мной простирался серый Лондон, который я жаждала узнать и прощупать, я все еще была под впечатлением от ворона. Земная птица, обычная птица, не извергающая огонь, чтобы убить тебя. Усилившиеся разговоры и копошение принудили меня вернуться в реальность. Обменявшись напутствиями, грехи разошлись по разным сторонам, оставив меня наедине с Эндалом и Дэвидом. Я же не могла двинуться с места, потерянная, напуганная новым миром. Здесь не нужно сражаться с чудовищами и беспокоиться за каждый неверный шаг. Единственная опасность этого мира — защитники, которые нападают в безлюдных местах и чаще всего с неба. «Фрей!» — Дэвид позвал меня. «Эй, все в порядке. Ты кажешься напуганной». «Я привыкаю», — на выдохе пролепетала я, стараясь запомнить каждый завиток лондонских улиц. «Мы здесь ненадолго, я хочу запечатлеть это место навсегда. Вдруг это мой первый и последний выход в примитивный?» «Тебе понравится здесь». Дэвид собирался обхватить мое запястье, но Эндал опередил его. Он схватил мою руку так, словно я ему принадлежала. «Ты ведь знаешь, что мы в паре», — ехидно напомнил Эстер из-под лобья, глядя на Дэвида. «Мы будем работать вместе. И жилье найдем тоже вместе. Лучше сосредоточься на других грехах. Фрей под моей опекой. Я лично проверю, чтобы она выполняла все правильно». Дэвид застыл. Он хотел что-то сказать, но вовремя остановил себя, сжав челюсти. «Я понял вас, профессор. Я рад. Пока-пока». «Фрей...» Дэвид поймал мой беспокойный взгляд, блуждающий по каменным домам. «Я найду тебя, обещаю. Мы обязательно встретимся здесь». Я поджала губы и сдержанно кивнула, надеясь на это. Дэвид действительно ушел, оставив меня с едким профессором Эстером. Он не мог поменять ситуацию, даже если бы хотел. Эндал имел слишком большое влияние и был одним из приближенных дьявола. К сожалению, мне предстояло провести в его компании довольно много времени, и пока что это было единственным минусом практики. Я вырвала свою руку из схватки профессора. Отчего он сощурился? «Я тебе настолько неприятен, Фрей?» «Я не маленькая и могу идти сама», — фыркнула я, окинув его пренебрежительным взглядом. «Влияние Эндала в примитивном будет намного меньше, ведь ему не придется спасать меня от клыкастых монстров. Пока что единственный монстр здесь — это он». «Ты не знаешь человеческих реалий», — нелепо добавил Эстер. и можешь влипнуть в неприятности. Вы недооцениваете меня, впрочем, как всегда». Эндел с интересом наклонил голову, а я глянула в одно из окон ближайшего здания. «Интересно, каково это? Жить в таких муравейниках? Удобно ли это?» «Всегда забавно наблюдать за первокурсниками». Профессор ухмыльнулся и прищурился, когда дождь усилился. «Один и тот же потерянный взгляд. Голова ходит во все стороны. Словно вы не были на моем месте». «Был, но недолго. Знаешь, я довольно быстро пошел по карьерной лестнице и оказался лучшим из лучших, поэтому дьявол любит меня». «Если думаете, что меня должно это вдохновить или ранить, вы ошибаетесь. У меня будет другой путь. Быть может, совсем скоро я опережу вас и стану даже ближе к Люциферу, чем вы». Взгляд Эндела показался темным. «Нет». «Вы сомневаетесь?» «Не удивлена, знаете ли». «У меня нет сомнений насчет тебя, Фрей». «Тогда что это значит?» «Ты не захочешь стать ближе к нему, уж поверь». Профессор нахмурился, подняв взор к небесам. «Скоро все зальет, нам нужно поторопиться». Я кусала губу. Ледяные капли накрывали мое лицо, но мне не хотелось никуда уходить. Дождь напоминал приятный душ, который мне посчастливилось впервые принять в академии. Он ласкал кожу и в то же время омывал, сметая следы крови и грязи. «Здесь так спокойно», — с наслаждением прошептала я и запрокинула голову. Дождь барабанил по лицу, ободряя меня и заставляя улыбаться. Эндел молчал, любуясь мной. Казалось, он передумал уходить и вместо этого увлеченно наблюдал за каждым моим действием. С минуту мы молчали, прислушиваясь к бою дождя по асфальту, и этот момент мог бы показаться волшебным, если бы он не открыл рот. «Вижу, кому-то слишком понравился примитивный», — дополнил Эндел. Мускусный аромат, исходящий от него, взволновал мой живот, и я отошла подальше, чтобы окунуться в облако пыли и бензина, выпорхнувшая из сухого переулка. «Здесь ни от кого не нужно убегать, верно?» «Разве что от вас», — небрежно бросила я, и Эндел вскинул брови. «Осторожней, Фрей, это прозвучало сексуально». «Может быть, мы найдем какой-то ночлег или продолжим стоять здесь?» Игнорируя его слова, вопросила я. Мне бы хотелось пробыть на улице еще пару часов, однако разговоры Эндела подначивали запереться где-нибудь и не выходить. Плутовская улыбка тронула губы профессора. Выпустив облако пара, он смахнул пару капель с лица, смотря ровно в мои глаза. «Тебе уже не терпится?» «Не терпится поспать». «У меня здесь шикарные апартаменты, правда, до них нужно добраться». «Я открыла рот, и вы молчали». «Если бы я сказал тебе, что мы будем коротать дни в достойных условиях, и нам не придется воровать, это было бы неправильно по отношению к другим грехам». «Да ну!» «Ладно, малышка Фрей, ты меня раскусила. Я просто не люблю делиться». Он медленно осмотрел меня. «Особенно девушками». После того, как дождь закончился, мы как раз вышли в центр Лондона, который переполняли люди. Видеть примитивных подобий себя, не знающих о существовании ада, было довольно странно. Все они были радостными, влюбленными и беззаботными, отчего я съежилась. В преисподней я ни разу не испытала ничего подобного. Живя в Содоме, я боялась, что меня убьют, и в Огненной Академии эти страхи не исчезли, напротив, они стали больше. Отныне моя жизнь зависела от того, сколько времени я проведу за изучением себя и своих сил. Однако здесь все было по-другому. Это была иная реальность, в которой такие, как мы, уничтожали человечество. Я стыдливо опустила голову, проходя мимо веселой парочки. Девушка в коротком платье улыбалась и кормила юношу мороженым. Тот смеялся и корчил ей рожицы, принимая очередную порцию. Грехи любили убивать людей, полных энергии. Им нравилось наблюдать, как жертвы истощались морально, а затем погибали. Такой порядок действий был необычен для меня. Я привыкла уничтожать монстров, которые несли опасность, но точно не беззащитных существ. Сомнения сжирали меня, и я не понимала, какой буду на практике. Однако только мысль о людях, которых я уничтожу, взрывала мои внутренности. Я должна посвятить свою жизнь тому, что буду толкать их на грех и убивать. А вскоре их души проглотит дьявол. Но ради чего все это? Как их смерть поможет мне или другим грехам? Одна душа лишь ненадолго удовлетворит бесконечный аппетит дьявола, а вскоре он захочет еще. Еще больше душ, которые мы обязуемся принести ему. Эта система будет существовать вечно, пока грехи будут приносить ему пищу. Но что если прекратить это? Что если отказаться от всего? Колючие мысли заставили меня съежиться. Я надеялась, что дьявол не пробрался в мою голову и не слышит всего этого. Если он узнает, что я хотя бы позволила себе подумать о предательстве, мне конец. Дороги назад не будет. Наконец мы с Энделом покинули центр, и я смогла облегченно вздохнуть. Над нами уже не возвышались современные стеклянные здания. Я больше не видела оживленную улицу, которая то и дело заполняла мою голову противоречивыми мыслями. Вместо этого мы стояли в изогнутом каменном коридоре с белыми крашенными стенами. Узорчатая плиточная мозаика тянулась по полу, изображая дьявольские символы. Лунный свет просачивался сквозь потолочный люк на пьедестал алтаря, чья изогнутая поверхность была ярко расписана образами жертвоприношений. Мужчина во фригийском колпаке перерезал горло быку. Серебристые чаши выстроились на низких лавках по всему залу, заманчиво поблескивая. «Похоже, мы на месте». «Мы пришли?» — уточнила я, обернувшись на профессора. «Да», — безмятежно отрезал он и осмотрелся. «Только нужно сделать барьер». «Что?» — я обратила внимание на алтарь, и мое горло обвили ледяные щупальца. «Вы хотите принести кого-то в жертву?» «Чтобы отгородиться от защитников, хотя бы на одну ночь сойдет и кровь животного». Эстер раскачивался на пятках. «Ты ведь в курсе про барьер?» Я кивнула. Барьеры создавались только в человеческой среде и могли обеспечить грехам полноценную защиту. Для возведения барьера дозволялось использовать кровь людей и животных. Чем крупнее был носитель, предоставляющий кровь лукавому, тем устойчивее получался барьер. Если враги пытались пробиться через полотно защиты, на них выходили монстры из недр ада. Они вторгались в мир людей и охотились на злоумышленника до тех пор, пока не убивали. Меня радовало, что Эндл не посягнул на человеческую жизнь. Я бы не хотела убивать людей просто так, ведь они того не заслуживали. Как и не заслуживали быть съеденными. «Кого вы хотите принести в жертву?» Я огляделась. Именно сейчас из-за угла появился черный кот, которых я видела только на картинках. Мурчая, виляя пушистым хвостиком, он подбежал ко мне, чтобы потереться о ногу. Я проследила за ехидным взглядом профессора и помотала головой. «Даже не вздумайте!» Я подняла кота на руки. Шершавый язык облизал мой подбородок, вызвав легкую улыбку. Это маленькое животное не кусалось и было очень ласковым. «Он ведь такой хороший!» Эндл сощурил глаза, и уголки его губ дрогнули. «Ты удивительно, Фрей. Простите, тебя создал дьявол, но в тебе больше человеческого, чем в некоторых людях». Я не знала, считать ли это комплиментом, поэтому промолчала. Кот монотонно мурчал, нежась в моих объятиях. Я отошла от Эндала, лихорадочно поглаживая животное, пока в голове не вспыхнула идея. «Подойдет ли моя кровь?» «Да». Эндал направился в мою сторону. Кот уткнулся мокрым носиком в еремную ямку, заставив меня размякнуть. «Тогда я хочу сделать это». Эстер остановился, нерешительно осматриваясь. «Обойдемся без барьера. Нам ведь нужен он, разве нет?» «А мне нужна ты», — он осекся, поспешно добавив. «Твое восстановление в этом мире может затянуться. Не хотелось бы иметь в команде слабое звено». Профессор развернулся на пятках. Он направился по коридору, небрежно махнув мне. «Поспеши. Защитники знают, что мы здесь».